Мои любимцы, как бараны, топтались на одном месте. Унтер заерзал. — Сиди смирно, — приказал я ему. — Ты лишь волнуешь, ребят? Сиди. Я с любопытством смотрел на них. Я знал, что они не справятся с задачей. Знал по собственному опыту, что теория совершенно не подготовляет к работе. Она дает знания, но не дает навыка быстро их использовать. Не зная, с чего начать, классники топтались на одном месте. Один взял лопату и стал копать. Я курил и даже отвернулся от них. Унтер дергался. Наконец саперы заспорили. Стали рассуждать. — Чего ты копаешь? Нужно дворики сначала сделать, — сказал первый ученик. Однако и он не мог сообразить, как сделать дворики. Он стал ломать хворостинки и укладывать их на землю. Наконец все разом обратились ко мне с заявлением, что они не знают, как построить батарею. — Что ж вы за саперы тогда? — начал я. — Больше часу возились и ни черта не сделали. Грош вам цена после этого. У доски, небось, отвечали, рисовали мелом, а теперь сели в галошу, как бабы. Хороши бы вы были, если бы тут рабочие от пехоты были, сраму не обрались бы. Убирайтесь вон. — Забирай свою колечь, — сказал я старшему, — веди куда хочешь, и смотреть на вас не желаю. Я встал, взял шинель и пошел домой. Издали я видел, что все сидели на корточках на земле и что-то с жаром обсуждали. На другой день они думали, что я опять заставлю их строить батарею, но я нарочно отставил ее. Мы разбили и строили первую параллель. На высоких колях ставились доски с надписями, сколько шагов до противника, какая параллель, чтобы эти цифры впечатались в мозгу. Через день я снова приказал строить батарею. Сразу заметил, что постройка батареи была ими проштудирована. Связали из жердей дворики, все еще неумело, но и не соблюдая размер. Напутали с масштабом. Унтер тоже сбился. Опять прогнал всех. Я знал, что можно было бы и показать, но считал такую систему более продуктивной. Неудачи сильнее запоминаются. В третий раз батарея была разбита, протрассирована, построена, но с большими ошибками. Указав на них, я приказал уничтожить батарею, позорящую мясоперу. Теперь пора было показать настоящую работу. Связали сначала дворики со всеми петлями для разбития на месте. Протрассировали, сделали нужную отрывку, уложили блиндажи. Объяснив все как следует, приказал вновь зарыть и для следующей постройки батареи приготовить все уж самим. Все должно быть заготовлено заранее. Наконец батарея была построена полностью и уже без ошибок. — Ну что, ребята, поняли теперь, как строить осадные батареи? — спросил я. — Так точно, был единодушный, довольный ответ. — Помирать будем, не забудем. На мои занятия все офицеры смотрели, как на баловство. Отлынивает от трудной работы в классе, — передал мне мнение других молчанов. — Что вы делаете там в саду? — спросил как-то командир и удовлетворился простым ответом, а не пошел посмотреть сам. Им было не до службы. Новый бригадный жал уже на командиров, и Исаевичу влетело за многое. Он обиделся, подал в отставку и уехал в отпуск по болезни. В командование вступил временно Киселев, как старший. Тому тоже некогда было следить за обучением, разыграли события посерьезнее. Глава 12. Военно-полевой суд.